Зато сколько можно всего испробовать. А наша медлительность вовсе не спасает от посредственных результатов. Если суждено быть плохому, все равно получается плохо, сколько ни тяни. Но при этом уйма пьес остается за пределами твоего внимания. Год работаешь над одной пьесой, а твое время уходит, и из упущенного ничего не возместить. Уж если год работать, то надо выпустить шедевр, но этого не бывает. Напротив, почти все, что получило признание, сделано легко и быстро. Женитьба, например, и вишневый сад на Таганке на каждый спектакль ушло 2 месяца. Очень много стало режиссеров, и всем почему-то надо дать работать по очереди. Да и пьесы ставят, руководствуясь какими-то временными соображениями. А надо бы снова 3 сестры, и опять Ромео и Джульетту, и что-то попробовать Островского. А по вечерам за месяц поставить Арбузова или Родзинского. Но мы больше отдыхаем, чем работаем. По огромному универмагу бегают дети, играют в прятки. Никому и в голову не приходит останавливать их. Ребята прячутся среди вещей, потом вдруг, прекратив игру, рассматривают что-нибудь их заинтересовавшее. Трогают, вертят. Никто не делает им замечания. Без присмотра лежит масса мелких вещей. Но дети ничего не возьмут. Режиссер должен быть похож на хорошую домашнюю хозяйку, у которой много сил, чтобы хорошо замесить тесто, а потом много терпения, чтобы подождать, пока это тесто взойдет. Вы входите в крохотное кафе. 4 высоких стула у стойки и все. За стойкой на ваших глазах лично для вас хозяин и его жена готовят вам обед. Готовя, они разговаривают с вами. Люди, они совершенно простые, но с ними не скучно. Они веселые и любознательные. Слушать их, рассказывать им что-то и смотреть при этом, как они ловко готовят, приятно. То, из чего они готовят, совершенно неведомо вам. Если, конечно, вы не японец. На стойку ставят смешной соломенный подносик, и туда, по мере изготовления, кладут миниатюрные порции разнообразнейшей еды. Одну малюсенькую жареную рыбку, незнакомый большой гриб, поджаренные косточки других рыбок, краба, креветки. Все это аквариумной величины. Потом еще что-то, во что надо завернуть и во что обмакнуть. Блюдо следует за блюдом. Вы не успеете съесть гриб, как на подносике уже лежит вкусная поджаренная икра. Узнав, что я живу рядом и говорю только по-русски, хозяин предложил просто входить и садиться, а все остальное он берет на себя. Часто я так и делаю. Объясняю японцам суть 3-го акта «Вишневого сада». Я стал рассказывать им пушкинский пир во время чумы и так увлекся, что проиграл всю пьесу. Я даже пытался спеть гимн чуме. И тогда подумал, что никто почему-то не сообразил при жизни Высоцкого предложить ему сыграть роль председателя. Вот это был бы гимн чуме. Сюда, в 3-й акт, я переношу все настроение своего прежнего московского спектакля. И то, как весело и даже цинично вела себя Раневская, и то, как в какой-то момент все окружали ее на авансцене. Один что-то ей пел, другой о чем-то просил, а рядом плечо в плечо с ней выясняли отношения и Пеходов, и Дуняш. Все было как в кошмарном сне. Затем тишина прихода Лопахина и Гаева, когда Раневская садится на скамью, раскинув руки и спокойно спрашивает, продан ли ее сад. Наконец, буйство Лопахина и крики Раневской